пришел к ней. Героине снится местность безнадежная, унылая, под нахмуренным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей, какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные нищенские полуголые деревья, одинокая осина. А далее, меж деревьев, за каким-то огородом, бревенчатое здание. Не то отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что. Неживое все кругом какое-то, и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостик. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека. Татьяна Николаевна закладывает листочком страницу и восклицает. Это же Никольское. Он описывает Никольское во время своего заболевания. И вот появляется он. Оборван он, не разберешь, во что он одет. Волосы всклокочены, не брит. Захлебываясь в неживом восторге, Маргарита по кочкам побежала к нему. Мастер нежно улыбается Татьяна Николаевна и раскрывает книгу. Если он поманил меня, то это значит, что он приходил за мною, и я скоро умру. Или он жив, тогда сон может означать только одно, что мы еще увидимся. Да, мы увидимся очень скоро. Бедный Миша, он был уверен, что Лёля разыщет меня. Но не вини ее. Я была очень далеко. Меня согревает даже мысль, что ты желал увидеть меня. А вот он вспоминает, как я плавала в Волге. Он с удовольствием наблюдал за мной. Ему нравилось, что я не боюсь воды и дружу с нею, как с веселой и озорной подругой. Отбросив от себя щетку, она разбежалась и прыгнула в воду вниз головой. Легкое ее тело, как стрела, вонзилось в воду, и столб воды выбросил ее почти до самой луны. «Высоковато забросил ты меня, Мишенька. Или тебе так тогда казалось? Так подсказывала фантазия, фантазия любящего юнош. А вот и точная деталь. Героиня стоит у квартиры номер 50 на Садовой. Вспомнились Мишины шуточные стихи об их жизни в этом доме. Многое забылось, а стихи запомнились. Наверное, потому что она их пела, как песню. На Большой Садовой стоит дом здоровый. Живет в доме наш брат организованный пролетарий. И я затерялся между пролетариатом, как какой-нибудь, извините за выражение, атом. Жаль, некоторых удобств нет. Например, испорчен клозет. С умывальником тоже беда. Днем он сухой, а ночью из него на пол течет вода. Питаемся понемножку, сахарин и картошка. Цвет электрический странной марки. То потухнет, то опять ни с того ни с сего разгорится ярко. Теперь, впрочем, уже несколько дней горит подряд, и пролетариат очень рад. За левой стеной женский голос выводит бедная чайка, а за правой играет на балалайке. А вот и Аннушка из квартиры номер 48, о которой более всего было известно, что где бы она ни находилась или не появлялась, тотчас же на этом месте начинался скандал. И, кроме того, она носила прозвище «Чума». Татьяну Николаевну настолько возбудили эти воспоминания, что она не могла оторваться от книги, и ей казалось, что она снова погрузилась в молодость и останется там благодаря волшебству мастера.